«Господин полковник», — начал Денневиц официальным тоном, опустив, однако, понижающую приставку в обращении к тезкиному отцу 26, согласно офицерскому этикету, понижающие чин приставки штабсы под в личном общении вне строя не употреблялись. «Надо же, гражданский чин, а офицерский этикет соблюдает. Я получил указание самым тщательным образом расследовать дело о похищении вашего сына и попытке вовлечения его в преступную деятельность. Мне также приказано принять любые необходимые меры для обеспечения безопасности Виктора Михайловича как чрезвычайно важного свидетеля. Поэтому в Москву мы вывезем вас, Виктор Михайлович, под надежной охраной. Обе яузы у нас защищены броней. Кроме того, никто из посторонних не будет знать, в какой из них поедете вы, а в кабанах поедут солдаты лейб-гвардии сводного кремлевского полка. Вы что же, Карл Федорович, полагаете возможным нападение злоумышленников?» — встревожился подполковник Елисеев. «Лучше быть готовыми к любому развитию событий», — дипломатично ответил Денневиц. «Тот случай, когда никакая предосторожность лишней не станет, а неплохо так». Тезка чуть нос не задрал от осознания собственной важности, пришлось товарища слегка приземлить, втолковав ему, что даже такое обилие охраны не исключает успеха покушения, если к делу подойти с умом. «Впрочем, в этом вопросе кое-что могли предложить и мы. Есть способ лучше», — подал голос тезка. «И какой же, Виктор Михайлович?» — недоверчиво поинтересовался Денневиц. «Не уверен, что смогу телепортироваться в Москву сразу с вами и Дмитрием Антоновичем обоими». Вот как раз неуверенности в тезкином голосе не было, но по очереди сделать такое смогу уж точно, и никакая охрана при этом вообще не понадобится. Оба московских сыщика уставились на тезку с явственным изумлением. А что они хотели? Что умеем, то и предлагаем. Только у меня пока опыт телепортации исключительно в знакомые мне помещения, уточнил тезка. В мою комнату в доходном доме госпожи Волобуевой, например. Хм, неожиданно, Виктор Михайлович, очень неожиданно, покачал головой Денневиц. Тоже мне неожиданность. Он что, тезкины показания не читал? Но должен признать, вашу безопасную доставку в Москву это существенно бы облегчило. Вот что, — выдал он после недолгой паузы, — мне нужно позвонить в Москву, чтобы нас на той вашей квартире встретили. Давайте адрес. Так, получается, коллежскому асессору не только приказали со всей осторожностью доставить ключевого свидетеля в распоряжение следствия, но и оставили некоторую свободу или, как минимум, дозволили проявлять инициативу в исполнении приказа наилучшим образом, полагая, очевидно, что ему на месте виднее. Что ж, начальство господина Денневица выглядит в таком свете очень даже неплохо, я бы сказал, вообще замечательно. Возникший в ходе изложения нашего с тезкой предложения вопрос дворцовый сыщик решил быстро, хватило нескольких минут телефонного разговора уж не знаю с кем. Самого разговора никто не слышал, Денневиц затребовал себе отдельное помещение для звонка, что и понятно, но как бы там ни было, решение коллежский асессор принял, начальственную санкцию на его исполнение, как я понимаю, получил, дело осталось лишь за тем самым исполнением. Однако же телепортацию пришлось ненадолго отложить. Подполковник Елисеев пожелал наглядно выразить столичным гостям свою благодарность за такую заботу о сыне, и настоял на общем обеде. Он и прибывших солдат накормить собирался, но Денневиц это предложение со всей благодарностью отклонил, сославшись на нежелательность давать им расслабиться перед дорогой, где от них будет требоваться повышенная внимательность и боеготовность. Ну тоже разумно, ничего не скажешь. Разумно и удачно, как раз после обеда Денневиц позвонил в Москву снова и убедился, что его указания исполнены. При полном моем согласии тезка решил все же попытаться для начала телепортироваться в Москву с обоими столичными сыщиками, так сказать, на прицепе. В самом-то деле, почему бы и не попробовать что-то новое, да еще и безо всяких опасений. Ну, кроме некоторого сомнения в успехе. Сомнение, увы, оказалось не беспочвенным, трижды тезка честно старался, и трижды у него не получилось. Самое обидное, оба в процессе этих попыток поняли, что такое тезки по силам, но надо бы еще поупражняться. А так, при том самом первом шаге мы видели тезкину комнату в Посланниковом переулке уже не мысленно, а самым что ни на есть настоящим образом, но два человека, державшие дворянина Елисеева за руки, хоть и делали тот шаг с ним вместе, но не давали тезке совершить переход. Обидно, да, и вдвойне обидно, что неудача случилась, можно сказать, публично. Зато с одним денневицем, Он вызвался быть первым, тезка переместился в Москву легко и просто, столь же легко вернулся за Воронковым и снова с легкостью телепортировался уже и с ним. Однако, только и сумел вымолвить Денивец, а Воронков и слова-то сказать не мог, только растерянно оглядывался в тезкиной комнате. «Что ж, господа сыщики, это вам не хрен с апельсином». Глава 27. Успехи есть, но вопросов больше. «Карл Федорович, я искренне благодарен вам за столь глубокую заботу о моей безопасности, однако осмелюсь напомнить, что мои каникулы не бесконечны», — говорил тезка мягко и где-то даже вкрадчиво, но в то же время с заметной настойчивостью. «И я совершенно не желаю иметь неприятности по учебе, пропуская лекции и семинары. Виктор Михайлович, я прекрасно вас понимаю», — старательно оправдывался Денивец. «Ваше стремление получить образование несомненно заслуживает всяческих похвал, однако же и сам осмелюсь напомнить, что для успешного завершения учебы вам необходимо прежде всего остаться в живых. Чем быстрее мы закончим расследование, разыщем и привлечем к суду всех виновных, тем скорее вы сможете вернуться к обычной жизни. Пока же, простите великодушно, но, для пущей убедительности коллежский асессор даже развел руками. Чем, спросите, был так недоволен дворянин Елисеев? А с чего бы ему вообще быть довольным, если за последний месяц с небольшим он только и делает, что меняет одну тюрьму на другую? Да, жаловаться на условия содержания что у неведомых похитителей, ну, кроме последних суток, разумеется, что у отца в батальоне, что сейчас, было бы лукавством, но во всех названных местах тезке полагалось пребывать безвылазно, ни под каким видом их не покидая, и в преддверии скорого окончания каникул это начинало его откровенно нервировать. «Так, может быть, я смогу посещать университетские занятия, телепортируясь отсюда в университет, а затем обратно?» — с надеждой спросил тезка. «Простите, Виктор Михайлович, вы хорошо сейчас подумали?» Денивец настолько оторопел, что вежливой его реплику можно было назвать лишь формально, и то с большой такой натяжкой. «Мало того, что ваши необъяснимые появления и исчезновения рано или поздно заметят, после чего возникнут ненужные вопросы, так и от покушения вас такие перемещения вовсе не уберегут. Кто помешает злоумышленникам напасть на вас прямо в университете? Впрочем, время у нас есть, мы постараемся что-то придумать, хотя прямо обещать вам я могу пока только это. Благодарю, Карл Федорович, но вы уж будьте так любезны, придумайте». При всем миролюбии своего ответа тезка показал, что с темы не слезет и рано или поздно поднимет ее вновь. К нашему телепортированию в посланников переулок там уже подготовили теплую встречу. При выходе из комнаты дворянин Елисеев и Денивец с Воронковым незамедлительно попали в коробочку из четверых серьезных и сосредоточенных людей в штатском, один из которых, видимо, старший, предъявил Денивецу служебный жетон. «Пока мы шли по коридору и спускались по лестнице, я заметил еще таких же персонажей характерного вида, контролировавших выход на лестницу с каждого этажа. Кстати, подбирали этих людей явно мастера своего дела, характерным и узнаваемым их вид воспринимался только в совокупности, по отдельности любой из охранников или произвольно составленная группка в 2-3 человека вполне сошли бы просто за людей ответственных и аккуратных, размышляющих о чем-то для них очень важном и в то же время не выпадающих в своих раздумьях из повседневности. Перед выходом из дома Денивец и Воронков о чем-то тихонько и недолго поговорили с консьержкой. Что они ей сказали, уж и не знаю, но, видимо, сначала нечто лестное, потому что Вера Игнатьевна аж просияла, а потом и несколько добрых слов о квартиранте. Тезку она проводила таким взглядом, будто ей под большим секретом поведали, что он внебрачный сын японского императора. Ну да, тезка мне уже как-то объяснял, что в доходные дома с солидными жильцами кого попало на службу не берут, а уж консьержи с дворниками в таких домах поголовно состоят в доверительных отношениях с полицией. Собственно, и знакомый тезке дворник Матвей Фомич тоже принял участие в общем веселье. Правда, так, как бы занятый проверкой чистоты двора и заметающий мелкий мусор, если обнаруживал таковой. Как я понимаю, оператор метлы должен был доложить служивым, если бы во дворе появился кто-то не из жильцов дома. Очень предусмотрительно, что тут скажешь. Во дворе уже стояли три яузы и все те же серьезные господа в не особо дорогих, но вполне добротных костюмах. Без суеты и толкотни они прикрыли тезку, своего начальника и Воронкова при посадке в автомобиль, после чего заняли места в двух других и наша автоколонна вырулила из двора. Денивец сразу объявил тезке, что перевезет его в безопасное место, где дворянин Елисеев и будет дожидаться завершения следствия. В своих предположениях относительно того, что это могло быть за место, мы с тезкой разделились. Он полагал, что вывезут его куда-нибудь за город и очень может быть, что опять в войсковую часть. Я же ожидал, что отсиживаться придется в хорошо охраняемом особнячке, затерянном где-то в переулках старой Москвы, потому что так следователям будет сподручнее общаться с ключевым свидетелем. Ошиблись мы оба, да еще как ошиблись. В Кремль наш кортеж въехал через Спасские ворота, как это могло бы быть и в моем мире. Въехал, разумеется, не просто так. Денневицу пришлось выйти из машины и какое-то время уделить общению с охраной. Потом мы не торопясь проехали по Кремлю и остановились возле Троицкой башни. Как видите, Виктор Михайлович, место мы вам нашли самое безопасное, какое только можно, с плохо скрытой гордостью объявил Денневиц, едва тезка покинул машину и огляделся. Пока коллежский асессор утрясал какие-то свои вопросы с охраной башни, тезка по моей просьбе повертел головой. Ну да, дворец съездов тут в Кремле отгрохать, слава богу, не догадались, и сейчас по соседству с Троицкой башней располагались сразу несколько старых строений, самое большое из которых тезка определил как оружейную палату. В моей памяти она находилась в другом месте, но мало ли, что тут у них и как. В самой же башне в моем мире устроили репетиционную базу президентского оркестра, а здесь в ней располагались какие-то технические и жилые помещения, уж не знаю, для чего и для кого предназначенные. Вот в одно из таких помещений на самом верхнем этаже башни, если не считать шатровую надстройку, нас с тезкой, уж простите за тавтологию, и поместили. Ну что, условия тут оказались намного лучше, чем были у похитителей, всяко лучше, чем у подполковника Елисеева в батальоне и в чем-то даже получше, чем на квартире в доме госпожи Волобуевой. Комнат дворянину Елисееву отвели не две, а целых три, маленькую спальню, комнату для гимнастики с набором гантелей разного веса, перекладиной кольцами, и комнату побольше, предназначенную исполнять, в зависимости от конкретных потребностей жильца в то или иное время, роль кабинета, столовой или гостиной. К этому прибавим прихожую, ватер-клозет и ванную, очень даже неплохо. Не обошлось, увы, и без целых двух недостатков. Во-первых, сводчатые потолки, под побелкой которых легко угадывалась кирпичная кладка, создавали впечатление среднее между тюрьмой и казармой. Во-вторых, небольшие окна давали нормальное освещение только утром и днем, уже ранним вечером приходилось включать электрический свет. Кормежку с доставкой по месту пребывания тезки обещали по норме кремлевского полка, так что гимнастические снаряды смотрелись никак не лишними, иначе на гвардейских харчах можно было бы тупо растолстеть. В воскресные и праздничные дни дозволялись алкогольные напитки, по предварительному заказу и в ограниченных количествах. Тезка мог заказывать любые книги с получением через 2-3 часа, хороший набор письменных принадлежностей имелся, газеты в любом желаемом ассортименте приносили, в зависимости от времени их выхода, утром либо вечером. Для прогулок тезке выдали пропуск, дававший право ходить по территории Кремля, не по всей, впрочем, но объяснять, где гулять можно, а где нельзя, Карл Федорович не стал, просто сказав, что куда не положено, тезку и так не пустит. Но вот покидать сам Кремль тезке запрещалось, как и выходить на прогулку после полуночи и до 8 утра. Что ж, в общем и целом очень даже неплохо. Вещи тезкины доставили сюда вместе с самим жильцом, и оставив дворянина Елисеева устроиться и отдохнуть, коллежский асессор предельно мягко напомнил, что в случае несанкционированной телепортации условия содержания беглеца при обратном его водворении изменится не в лучшую сторону. Разумеется, тезка тут же заверил Денневица в полном понимании сложившихся обстоятельств и столь же полном отсутствии желания нарушать установленный порядок проживания. Душой при этом тезка вовсе не кривил, искренне надеясь, что вопрос о его беспрепятственной учебе в университете решится в самом скором времени и устраивающим его образом. Ну и гордость работала. Как же, в Кремле теперь живет, не абы где. Не скажу, что и меня та самая гордость прямо переполняла, но пожить в Кремле, в той своей жизни я о таком и мечтать-то не мог. Узнаете, Виктор Михайлович, уже на третий день кремлевского квартирования Денневиц показал дворянину Елисееву несколько фотографий, на которых тезка увидел комнату, в которой жил у похитителей, кабинет Александра Ивановича и апартаменты Анечки. Мы с тезкой порадовались было оперативности, с которой работает дворцовая полиция, но долгой наша радость не стала. Карл Федорович с явным недовольством сообщил, что взять удалось далеко не всех. Злоумышленники, по словам дворцового сыщика, оказали неожиданно ожесточенное сопротивление, и потеряв убитыми четверых солдат кремлевского полка и двоих чинов дворцовой полиции, не считая многочисленных раненых, силы законности и порядка вынуждены были вести огонь на поражение, поэтому немалая часть персонала городка досталась правоохранителям в виде мертвых тел, да некоторым еще и удалось в этой суматохе бежать. Так что теперь тезке предстояла процедура официального опознания. Опознание проходило в комендантской башне, куда доставили и живых, и мертвых. Среди живых дворянин Елисеев опознал руководившего его похищением Владимира Дмитриевича, того чрезмерно ухоженного Сергея Петровича, что часто ассистировал Александру Ивановичу на занятиях, и служанку Ульяну. Среди мертвых, обоих мордоворотов-охранников, служанку-охранницу Дашу и, увы, Анну Фокину. Какого-то шока, слава богу, с тезкой не случилось, хотя, конечно, проняло товарища крепко. Пусть и привык он уже считать отношения с Анечкой перевернутой страницей своей жизни, но сама-то эта страница никуда не делась, как и память о ней. А теперь вот только памяти осталось. Что ж, оставалось только мысленно поблагодарить Анну Сергеевну за своевременную смену флага, иначе бы сейчас дворянину Елисееву пришлось совсем нехорошо, а я вынужден был бы как-то его из этого вытаскивать. Аню, как рассказал Денневец, та самая Даша и застрелила из пистолета, прежде чем погибла сама. Прогадала, получается, госпожа Фокина с переходом на сторону похитителей, не уберегло ее предательство от самого страшного. Впрочем, кое-что смотрелось очень неприятно даже на таком печальном фоне. Смог скрыться Александр Иванович, и вот это напрягало и нас с тезкой, и Денневица, и Воронкова, который так и продолжал участвовать в деле. Денневец оформил ему прикомандирование к дворцовой полиции. Что же касается самого места, где держали дворянина Елисеева и госпожу Фокину, то все оказалось не так просто. Как его вычислили, ни Карл Федорович, ни Дмитрий Антонович рассказать тезке не пожелали, но кое-чем интересным все же поделились. По бумагам там находилась экспедиция автомобильных перевозок и складского хранения Субботина и Павлова, причем Субботиным оказался как раз тот самый Владимир Дмитриевич, а сестра Павлова была замужем за неким Александром Ивановичем Шпаковским, по странному стечению обстоятельств, заведовавшему некой второй лабораторией в Михайловском институте. А что, очень даже неплохо придумано, коммерческое предприятие никакого отношения к Михайловскому институту не имеет, как и нет прямого родства одного из владельцев с не самым последним человеком в названном институте. Что ж, кое-какие вопросы эти сведения закрывали, но оставались и такие, ответы на которые пока что не просматривались. Интересно, как они так быстро смогли найти это место? Задался тезка вопросом, переварив полученные знания. Наверняка уже и раньше знали, ответил я, или прямо не знали, но в их поле зрения эта Шарашкина контора попадала. Ну, я так думаю, на всякий случай я оставил себе оправдание, если вдруг окажусь тут неправым. Меня, честно говоря, больше другие вопросики интересуют. И какие же? Тезке тоже стало интересно. Ну, прежде всего, с чего бы они вдруг отстреливаться стали, вопрос этот и вправду меня очень занимал. Как-то это не особо логично. Почему? Не понял тезка. Они же преступники, вот и отстреливались. Как раз логично. Логично было бы сбежать или сдаться в расчете на то, что прикормленные людишки из жандармерии, полиции или откуда еще помогут им отмазаться, возразил я. Ты же сам видел, готовилось там что-то из ряда вон. Денег в эту подготовку они вбухали вагон и малую тележку, и если бы поступили, как я сказал, у них оставалась возможность хоть что-то сохранить на будущее восстановление проекта. А со стрельбой и сопротивлением, да еще с гибелью солдат и полицейских, все, лавочку точно прикроют. Отвертеться почти никто не сможет, и судить будут по более тяжким статьям, и наказание влепит, мало не покажется. Хм, и верно, спорить тут было ни с чем, тем более юристу, пусть и недоучившемуся. Но ты бы не стал о том говорить, если бы не предполагал, почему, проявил тезка недюжинные аналитические способности. Соображаешь, похвалить тезку было за что. Я так понимаю, они просто на нервах были. Тебя же наверняка пытались искать, а не вышло. Думаю, через свои связи в полиции и у жандармов и пытались, с военными, как я понимаю, у них ничего нет. А тут еще и арестовывать приехали, тоже свои люди не предупредили. Похоже, среди дворцовых у них никого нет. Вот и психанули, потому что такого не ждали. Да, пожалуй, долго тезка над моими выкладками не размышлял. Скорее всего, ты прав. А другие вопросы у тебя какие? Другие, я на несколько мгновений задумался. Да их все к одному свести можно. И к какому? Воспользовавшись заминкой, тезка вставил таки наводящий вопрос. Как юрист, ты должен знать, что такое тайна следствия, напомнил я. Полный запрет на разглашение сведений о ходе расследования без дозволения лица уполномоченного он и расследование проводить, блеснул тезка четкой формулировкой. Вот и прикинь, с чего бы уважаемому Карлу Федоровичу вздумалось говорить тебе, что за Шарашкина контора там располагалась, называть имена фигурантов, рассказывать о побеге Александра Ивановича, предложил я тезке целый набор загадок. Действительно, с чего бы? Подхватил тезка. Не знаю, на самом деле кое-какие на сей счет соображения у меня были, но я их пока придерживал. Но не просто же по доброте душевной, и уж тем более не с дуру. Почему-то ему нужно, чтобы ты это знал. И вот это, честно говоря, меня пугает. Пугает? Тезка растерялся. Почему? Потому, дорогой, что господину коллежскому асессору явно что-то из-под тебя надо. И, мне кажется, ответ тут может быть только один. Я решил, что пора показать тезке суровую реальность во всей ее неприглядности. Мои способности? Тут же спросил дворянин Елисеев. Нет, определенно, товарищ прогрессирует. Они самые, подтвердил я тезкин вывод. Они самые. Тезка обреченно вздохнул. Глава 28. Помощь следствию. И что тебе не так-то? Прицепился я к тезкиному вздоху. Да опять законопатит в золотую клетку, проворчал он. Осточертело уже, сказать по чести. Могут и законопатить, признал я, но далеко не факт, что так и сделают. Да, ты правда так думаешь, затеплилась у тезки надежда. Ну, сам посуди, я взялся развивать тему. Это же не какие-то непонятные злодеи типа Шпаковского и Субботина, это государство. А у государства рычагов воздействия на тебя и без того достаточно, чтобы еще и взаперти держать. Пожалуй, без особого энтузиазма согласился дворянин Елисеев. Но лучше бы вообще оставили меня в покое. А вот на это даже не надейся, снова вернул я тезку с небес на землю. Никто в здравом уме от такого подарка судьбы, как человек с твоими способностями, не откажется. Поэтому думать надо, как нам с тобой извлечь из этой неизбежности пользу и выгоду. Выгоду, тезка, похоже, заинтересовался. Ее самую, подтвердил я, деньги, положение в обществе, образ жизни, да мало ли что еще. Пойми, избежать применения своих способностей на благо государства тебе уже не удастся, и даже мечтать о таком не пытайся. А вот получить госслужбу по этой части и быть на своем месте самым ценным специалистом, это уже совсем другой расклад. Так что я бы тебе всячески советовал свои способности развивать и совершенствовать, тем более, ты на собственном опыте убедился, что толк в этом развитии есть. Надо было бы быть дураком, чтобы оспаривать такую постановку вопроса. А уж тезка-то не дурак ни разу, пусть и не хватает товарищу жизненного опыта и основанной на нем практичности. Поэтому спорить со мной дворянин Елисеев даже не пытался, хотя и правоту мою признал без большой радости. Ну да ничего, главное, признал. Да, развивать тезкины способности надо. Тут, правда, вставали вопросы, где и как это делать, причем если с вопросом как тезка мог уже и сам разобраться, кое-какой опыт все-таки наработал, то ответ на вопрос где зависел больше от господина Денневица. После недолгого обсуждения мы с тезкой, как это было в прошлый раз, когда искали подходы к Михайловскому институту, решили, что не следует дворянину Елисееву выступать в малопочтенной роли просителя, и лучше подождать, пока обстоятельства сложатся так, что или Карл Федорович сам попросит свидетеля применить свои способности на пользу следствия, или со стороны тезки будет уместно предложить коллежскому асессору помощь и сделать его таким образом нашим должником. Да, в тот раз такая стратегия привела к похищению дворянина Елисеева, но от государственных мужей мы подобной подлянки как-то не ждали. Пока же, однако, тем самым государственным мужам хватало других забот. Судя по вопросам, что задавали тезке периодически забегавшие денневицы Воронков, дворцовая полиция усердно разматывала клубок вопросов с деятельностью той самой экспедиции, пытаясь прояснить, что именно там затевалось, и какими-то большими успехами в этом деле похвастаться еще не могла. То ли и в самом деле все там знал один лишь беглый Александр Иванович, то ли его сообщникам пока удавалось все на него валить и отговариваться своим незнанием, а у следствия не хватало улик как следует их прижать и разговорить, но что так, что это дело старательно топталось на месте. Нас такое положение совсем не радовало, потому что начало очередного семестра Тёскиной учебы в университете неумолимо приближалось, а никаких перспектив покинуть Троицкую башню так и не просматривалось. Самое поганое, повлиять на ход расследования мы никак не могли, а ведь хотелось. Но хотелки наши к делу не пришьешь, вот и приходилось мириться с текущим положением. От безысходности я уже начал было прикидывать, что мы могли бы вспомнить или даже вспомнить, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, но тут сами сыщики со своей дотошностью и въедливостью дали нам за что уцепиться. Обычно Денневиц и Воронков приходили порознь, а тут заявились вдвоем, да еще какие-то очень уж довольные. «Виктор Михайлович, тут у нас господин Вальцев в показаниях путается», Денневиц вроде бы делился с тезкой своей проблемой, но выглядел при этом довольным и предвкушающим нечто для себя приятное. «Я вот подумал, что вы сможете помочь нам в этой путанице разобраться. Да я бы с радостью», тезка выразил полную готовность. «Но как именно могу я помочь? Для начала внимательно прочтите». Он кивнул Воронкову, и тот подал несколько листов бумаги. «Мы с Дмитрием Антоновичем отойдем пока». Вальцевым, как выяснилось, оказался ассистент Шпаковского, которого я, было дело, заподозрил в противоестественных наклонностях. И да, путался в показаниях он знатно. В протоколе, точнее, копии протокола, что вручил тезке Воронков, того Вальцева допрашивали на предмет выявления способностей господина Шпаковского, а заодно и пытались выяснить, где этот самый Шпаковский может прятаться. Вот Сергей Петрович и принялся выписывать словесные вензеля, старательно уклоняясь от какой бы то ни было определенности в ответах. В целом ему это более-менее удавалось, но даже такой недоучившийся юрист, как дворянин Елисеев, парочку зацепок обнаружил. Что ж, такую старательность стоило только приветствовать, но я задумался о другом. В чем вообще смысл такого захода Денневица? Тезку постепенно вовлекают в работу дворцовой полиции или просто проверяют его навыки по юридической части? Ну, второе, это вряд ли. Кому выискивать в показаниях Вальцева нестыковки по чисто следственной части, и без дворянина Елисеева найдется, значит, получается первое. А это тот самый шанс, пусть пока и без разговора о способностях по части необъяснимого, и шанс этот надо хватать обеими руками. Я обратил на все это тезкино внимание и настоятельно посоветовал товарищу показать себя господам сыщикам в лучшем виде, однако, подгонять тут тезку никакой надобности не было. Он уже и сам рвался в бой, даже сдерживал себя, когда сыщики вернулись, чтобы не казалось, будто он сам напрашивается им в помощники. «Итак, господин Вальцев, вы утверждаете, что Шпаковский не имел способности к телепортированию, между тем как господин Елисеев показал, что именно Шпаковский учил его этому, при вашем, замечу, участии тезки в допросе Карл Федорович решил устроить в виде очной ставки. Потрудитесь дать пояснение». «Покорнейше прошу простить, господин коллежский асессор, но я правду говорил», — затрепетал Вальцев. «Александр Иванович в самом деле не умел. Да неужели?» — с ехидной улыбочкой поинтересовался Денневиц. «И как же тогда, позвольте узнать, он мог учить этому других? Уж просветите, господин Вальцев, не стесняйтесь». Александр Иванович говорил, что ежели знать, что делать надобно и иметь представление, как оно делается, самому уметь и надобности нет. «Научите так можно», бывшего шефа Сергей Петрович цитировал чуть ли не с восторженным придыханием. Но вообще слушать господина Вальцева было как-то странновато, не особо сочеталась его холеная и даже лощеная внешность с почти что простонародной манерой изложения. «Это каким же образом?» – недоверчиво спросил Денневиц. «Да уж вот таким». Похоже, Вальцева распирало от гордости, что он состоял при столь выдающейся личности. «Александр Иванович, ежели ему чего требовалось, только посмотрит на человека и видит сразу, способен он на такое или же нет, вот прямо как насквозь. А почему же тогда вы, господин Вальцев, раньше о том не показывали?» В голосе дворцового сыщика чувствовалось сильное недовольство. «Так, помилуйте, господин коллежский асессор, вы же и не спрашивали». Кажется, удивление Сергея Петровича было искренним. Или он старался, чтобы оно таким казалось. «Я-то не спрашивал». К недовольству в голосе Денневица отчетливо добавились угрожающие нотки, да только вот вы, господин Вальцев, как я погляжу, и рады. Не хотите, стало быть, облегчить свою участь полными и развернутыми показаниями, надеетесь лишь ответами на мои вопросы отделаться зря вы так, честное слово, зря. Если о снисхождении в суде беспокоитесь, вы отвечать раньше должны, чем я спрошу. Напоминание о судебных перспективах правильного поведения на следствии, похоже, подействовало. Вальцев глубоко вздохнул и заговорил. Касательно господина Елисеева, ежели про него Александр Иванович в институте у себя узнал, но искал такого способного давно уже. Говорил, должен быть такой человек, просто обязан, и он такого обязательно отыщет, рано или поздно, но лучше бы пораньше. А каким образом он узнал о господине Елисееве в институте? Спросил Воронков. Не могу знать, господин коллежский секретарь, развел Вальцев руками. Воронков что-то черкнул у себя в блокноте, не иначе, чтобы не забыть прояснить вопрос позже. Правильно сделал, нас с тезкой этот вопрос тоже очень интересовал. Пусть и грешили мы оба на Николашу Михальцова, но лучше же точно знать, кому тут Тумаков. Ой, простите, конечно же, благодарности отвесить. Ну хорошо, господин Вальцев, Денневиц с показным удовлетворением кивнул, вот нашел Шпаковский господина Елисеева, а не нашел бы, как бы выходило из положения. Уж Александр-то Иванович вывернулся бы, уверенно ответил Вальцев. Уж как именно, и угадать не возьмусь, но вывернулся бы обязательно. Даже не сомневайтесь, господин коллежский асессор. Всегда, стало быть, выворачивался? Спросил сыщик. Всегда, господин коллежский асессор, подтвердил Вальцев. Ну, об этом мы с вами еще поговорим, пообещал Денневиц. Другие дела Шпаковского мне тоже интересны. Но вернемся, господин Вальцев, к вашей особе. Вот господин Елисеев показал, что именно вы в большинстве случаев ассистировали Шпаковскому в его учебных занятиях. Не поделитесь, почему именно вам он так доверял? Этот вопрос тезка по моей наводке подсказал Карлу Федоровичу перед очной ставкой. Денневиц, правда, поначалу такой подсказкой не вдохновился, сказав, что причина тут наверняка кроется в том, что Вальцев больше отличался верностью главарю, нежели умом, но все же решил поинтересоваться и мнением на сей счет самого фигуранта. «Аккуратный я очень и памятливый», — похвастался Вальцев. «Никогда такого не было, чтобы я забыл, что из реквизита или в ненадлежащем состоянии представил. Реквизитор, значит», — хмыкнул Денневиц. «Именно так, господин коллежский асессор, все верно вы сказали», — свои слова Вальцев дополнил несколькими энергичными кивками. «Автомобили грузовые, что господин Елисеев двигал, тоже вы доставляли». Вопрос свой сыщик задал подчеркнуто нейтральным тоном. «И ящики с людьми внутри?» «Не сам, но отвечал за это». Похоже, ассистент Шпаковского даже обиделся, что его приняли за шофера или грузчика. «Врет», — мысленно возмутился тезка. «Врет, мерзавец». И тут же принялся отчаянно строить рожи Денневицу, стараясь, чтобы для Вальцева это оставалось незаметным. «Как прокомментируете, господин Елисеев?» — спросил дворцовый сыщик. «Ага, тезкины старания даром не пропали. У вас же и другие обязанности были в ассистировании, не так ли?» Тезка честно пытался придать своему вопросу самое обыкновенное звучание, но скрыть некоторое ехидство, как я заметил, не смог. «Ведь были же, я даже представляю, какие именно. Откуда вам известно?» — растерялся Вальцев. «О том я господина Елисеева сам спрошу, когда сочту необходимым». Карл Федорович напомнил, что главный здесь он. «Вас же, господин Вальцев, прошу немедленно ответить господину Елисееву. Я должен был следить, легко дается обучаемому исполнение задания Александра Ивановича, или нет?» «Да», — Вальцев явно не обрадовался раскрытию своей истинной роли в учебном процессе, откровенно боялся последствий, которые за этим разоблачением могли последовать, но несмотря ни на что, определенная гордость в его голосе замечалась. «Тщеславие, оно, знаете ли, такое тщеславие. Вот опять вы пытались уйти от полноты ответов на вопросы следствия, господин Вальцев, в который раз уже», — укоризненно напомнил Денневиц. «Суд такое ваше поведение на следствии оценит, конечно же, по достоинству, но совсем не так, как вам это было бы полезно. А потому советую вам хорошо подумать, прежде чем я начну снова вас спрашивать, где может укрываться Шпаковский. Очень хорошо подумать, господин Вальцев, увести», — скомандовал Денневиц конвойному. «Это вообще что сейчас было?» — принялся я допытываться у тезки, пока дюжий конвойный защелкивал на запястьях Вальцева наручники и уводил его из допросной. «Ты что, правда почуял, что он пытался скрыть, или просто взял его на понт. Ответить тезка не успел, потому что Вальцева увели, и Денневиц обратился к дворянину Елисееву. «Что же, Виктор Михайлович, очень вам признателен за содействие. Ловко вы Вальцева подловили, ничего не скажешь. Как, кстати, вам это удалось? Вы что, мысли читать можете? Да что вы, Карл Федорович, нет, конечно же», тезка позволил себе улыбку. «Просто Сергей Петрович так громко молчал. Простите», поправился он, «но я в его присутствии на занятиях у Шпаковского ощущал как будто некий надзор не глазами. Тогда не понимал, в чем суть, на самого Шпаковского думал, а теперь вот увидел, что не в нем дело было, а в самом Вальцеве». «Громко, говорите, молчал?» – переспросил Денневиц. Не сразу переспросил, какое-то время тезкины слова обдумывал. Пока сыщик размышлял, мы с тезкой успели таки пообщаться, и он мне поведал, что на самом деле все обстоит немножко иначе. «Хорошо сказали, Виктор Михайлович, очень хорошо», сыщик снова перехватил тезкино внимание. «А молчание остальных подследственных не желаете послушать?» «Да, но, с вашего, Карл Федорович, позволения, не прямо сейчас». Тезка явно собирался осмыслить свой успех и обсудить его с умным человеком, угадайте, с кем. «Устали, Виктор Михайлович?» Денневиц все понял правильно. «Хорошо, отдыхайте пока. Нам с Дмитрием Антоновичем найдется, чем заняться. Когда вы будете готовы продолжить?» Часа через два, наверное, на самом деле никакой особой усталости тезка не чувствовал. «Тогда до скорой встречи», Денневиц выбрался из-за стола, Воронков последовал его примеру. «Давай уже, рассказывай», пристал я к тезке, едва он скинул пиджак, обувь, снял жилет и завалился на кровать, чтобы и впрямь выглядеть уставшим, если за ним сейчас наблюдают. «Молодец, соображает. Тогда я ничего не чувствовал, да ты же и сам помнишь». «Ну да, это он вспомнил занятия у Шпаковского. А сейчас вот послушал этого Вальцева и понял, что с ним тогда на самом деле было. Просто понял, безо всякого чтения мыслей. Знаешь, меня самого это немного пугает. В кого я так превращусь? Ну, в какого-то монстра вряд ли», поспешил я успокоить товарища. «А так, сами увидим. Ты, главное, с остальными на допросах постарайся, чтобы мы могли скорее отсюда выйти. Тебе хорошо говорить», пожаловался тезка, «а стараться мне придется». «Ну так давай и я попробую», вызвался я добровольцем. «С телекинезом же у меня, если помнишь, получалось, глядишь и здесь что-то смогу. А нет, так ты меня сменишь, Денневиц с Воронковым один хрен ничего не заметит». «Хм», на пару мгновений призадумался тезка, «ай давай, да уж, правильно говорят, ум хорошо, а два лучше». Вот как специально для нас с тезкой пословица придумана. Глава 29. Нет предела в совершенству. Не буду врать. Работая в коммерческих структурах, иметь дело со структурами государственными мне как-то не особо нравилось. Все эти конкурсы, тендеры, масса полуненужных бумаг, а главное, постоянная памятливость государства, если я должен ему, и не то чтобы забывчивость, если оно должно мне, но так, сам не почешешься, оно сразу и не вспомнит. Была, правда, и привлекательная сторона, если уж все формальности оказывались соблюдены и государство наконец раскошеливалось, то, как правило, сроки и объемы платежей выдерживало строго по договору. Впрочем, повторюсь, дорога к этим светлым дням всегда оставалась долгой и нелегкой. Не знаю, как оно было бы здесь, доведись мне заниматься и в этом мире коммерцией, но на уровне взаимоотношений с отдельно взятым дворянином Елисеевым Российская империя показала себя партнером очень даже неплохим. Да, плюшки, что тезка получил от имперских щедрот, на первый взгляд смотрелись, может и не особо шикарно, но потребности дворянина Елисеева на данный конкретный момент покрывали целиком, полностью и даже с некоторой лихвой. Итак, во-первых, тезку временно выпустили из Кремля, да, ненадолго, да, под надзором, да, только для утряски дел с квартирой в Посланниковом переулке, но выпустили же. Предварял эту экспедицию жаркий диспут между тезкой и Денневицем. Тезка планировал попасть в дом госпожи Волобуевой уже проверенным путем телепортации, но Карл Федорович этому желанию самым решительным образом воспротивился. Тезка прибег к неубиваемому, как нам с ним казалось, аргументу, утверждая, что при телепортации легче обеспечить его безопасность как ключевого свидетеля, но не вышло. Денневиц для начала напомнил, что больше одного человека телепортировать с собой вместе Виктор Михайлович не может, а один единственный охранник надежной защиты не обеспечит, и закончил столь же неубиваемым доводом о необходимости соблюдения строгой секретности, в каковом соблюдении при слишком частых перемещениях такого рода он, мягко говоря, не уверен. Но все же лично мне так до сих пор и кажется, что победа Денневица в дискуссии была обусловлена не столько более убедительной аргументацией, сколько тем, что он совмещал положение участника спора с должностью главного в этом же споре арбитра. Результатами вылазки тезка остался доволен. После недолгой беседы с коллежским асессором Денневицем госпожа Волобуева согласилась оставить за дворянином Елисеевым ранее занимаемую им квартиру с оплатой по факту, то есть не с сего дня, а с того, когда он вновь там поселится. Вещи, еще остававшиеся в комнате после отбытия тезки в Кремль, переместить в квартиру, как только она освободится, оставалось задачей домовладелицы. На таком благостном фоне тезка уже как-то спокойнее ожидал начала учебы, надеясь на содействие дворцовой полиции в этом вопросе. Во-вторых, милость империи к одному из ее подданных на том не ограничилась, и тезке дозволили возобновить упражнения в развитии его способностей в телепортации. Для этого дворянину Елисееву выделили небольшую комнатушку в комендантской башне, чтобы он перемещался между ней и своими апартаментами в Троицкой башне, а также взяли с него честное слово, что никаких иных перемещений он совершать не будет. Расстояние, конечно, для тезки никакой сложности не представляло, поэтому упор в своих упражнениях он сделал на отработку телепортации с более чем одним человеком, так сказать, на прицепе. Впрочем, более чем с одним в данном случае означало только с двумя. Этими двумя стали Денневиц и Воронков, чтобы не расширять пока круг лиц, знакомых с тезкиными способностями в телепортации. Секретность, она, знаете ли, такая секретность. Понять причину неудач, преследовавших тезку с достойным лучшего применения постоянством, мы не могли дня два, и даже на этот счет жарко поспорили. Тезка пребывал в уверенности, что дело именно в количестве пассажиров, я же считал, что принципиальной разницы тут нет, что просто имеются некие особенности, которыми отличается телепортация с нагрузкой, и что эти самые особенности нужно просто найти методом научного тыка. Такое определение серии экспериментов тезке понравилось, что и привело его в конечном итоге к принятию моего предложения. Принять-то он принял, но вот к нужному результату тот самый метод привел нас далеко не сразу, а когда все-таки привел, мы с тезкой еще какое-то время потратили на понимание, что именно стало причиной успеха. Дело, как в конце концов выяснилось, было в том, что тот самый первый и решительный шаг должен отвечать трем условиям. Его следовало сделать в ногу, все равно, с правой или левой ноги, не менее чем на 30 сантиметров и крайне энергично, хотя точную скорость, при этом развиваемую, замерить не удалось. Зато остальное значение не имело. Тезка мог стоять между сыщиками, держа обоих за руки, мог находиться на любом фланге, держа только одного, а тот уже держал второго, мог даже и за руки не держать, а встать позади и как бы подталкивать обоих в спину. Результат все время оставался тем же. Окрыленный успехом, тезка рвался продолжить опыты уже и с большим числом пассажиров, но Карл Федорович охладил его пыл, заявив, что дозволить такое может только с санкцией своего начальства. То ли начальство призадумалось, то ли Денневиц сам не проявлял особой настойчивости, но тезке так и приходилось пока что упражняться с ним и Воронковым. Зато, уж не знаю, само ли начальство до такого додумалось, или тот же Денневиц идею подкинул, но сами наши упражнения свой характер вскоре поменяли. Скажите, Виктор Михайлович, начал как-то Денневиц после очередного тезкиного прохода с ним и Воронковым в комендантскую башню, а телепортироваться в незнакомое помещение вы и вправду не можете? Меня этому не учили, а самому как-то не до того было, честно говоря, тезка даже немного обиделся. Что значит вправду? Ему что, не верит? Простите, Виктор Михайлович, об этом я не подумал. В общем-то, эти слова Денневица вполне могли сойти за извинения, тезка их таковыми и посчитал. А у вас случайно соображений нет, как можно было бы такому научиться? Ответил тезка не сразу, ему же надо было со мной посоветоваться. Впрочем, и в два разума мы не увидели никаких возможностей такое обучение устроить. Вот Шпаковский, будь оно ему нужно, наверняка бы что-то придумал, но так он и наработками Михайловского института пользовался, а нам-то их где взять? Вот примерно так. Естественно, не выдавая нашей двойственной сущности, тезка все Карлу Федоровичу и изложил. Хотите такого умельца получить, запросите соответствующую методику в Михайловском институте, вместе с преподавателем желательно. Заведение казенное, и никто вам там не откажет. Не хотелось бы сейчас об этом говорить, поморщился Денивец, но по некоторым причинам привлечение Михайловского института пока что не представляется желательным. Ну ни хрена ж себе, у них что, действительно все так запущено, похоже на то, но тогда дело обстоит очень и очень печально. Но людей и предметы вы же в незнакомые помещения телепортировали, так и не дождавшись Тезкиного ответа, продолжил спрашивать сыщик. Да, подтвердил Тезка, но тут же сопроводил это и уточняющим напоминанием. Через стенку из соседнего помещения. Что ж, такое тоже может оказаться полезным, принял Денивец Тезки на объяснение. Не возражаете против подобных опытов, Виктор Михайлович? Возражений не нашлось ни у одного Виктора Михайловича, ни у другого, и со следующего дня начались соответствующие упражнения. Вспомнить отработанные когда-то навыки нам с Тезкой большого труда не составило, поэтому уже до перерыва на обед обоим сыщикам пришлось не раз, ни два и ни пять непостижимым для них образом перемещаться между разными комнатами в Троицкой башне. Да, для нас суть происходившего тоже оставалась непонятной, но мы-то могли хотя бы это делать. Как-то сам собой в процессе упражнений встал вопрос, а можно ли отправить человека не через стенку в соседнее помещение, а в представленную переместителем комнату в той же комендантской башне. Должно быть, Денивец заразился экспериментаторским азартом дворянина Елисеева, потому что дозволение на такие опыты дал немедленно, без согласования со своим начальством. Правильно, кстати, сделал, потому что из этой затеи ничего у нас с Тезкой не вышло. Что ж, получение более-менее ясного представления о границах своих возможностей мы посчитали тоже делом очень даже полезным. Кстати, о возможностях. С моего безусловного согласия Тезка подбросил Денивицу идею поупражняться в перемещении через стену крупных предметов, тех же автомобилей, например. Да-да, грузовиков с солдатами, не сдержался Карл Федорович. Почему бы и нет, подхватил Тезка. В Кремле такое вряд ли возможно, охладил его пыл Денивец. Но я о вашем предложении доложу. Что ж, и то хорошо, доложить он, конечно, доложит, а там и видно будет. Но такое и мне интересно было бы, ни одному лишь Тезке. Нельзя, однако, сказать, что кремлевские упражнения давались дворянину Елисееву прямо-таки с неизменно успешным результатом. Провал попыток телепортирования других людей в удаленное помещение оказался, к сожалению, не единственным. Никак не получалось у Тезки повторить свои давнишние успехи в пирокинезе. Мы оба, честно говоря, даже не понимали, в чем тут дело, то ли это был исключительно промежуточный момент во владении телекинезом, то ли просто не могли вспомнить, как и почему у нас тогда получалось, но все попытки поджигать различные предметы взглядом или, если угодно, силой мысли оказались безуспешными. Тем не менее, общие итоги нашего кремлевского сидения мы с Тезкой оценивали очень и очень высоко. Развитию навыков и способностей дворянина Елисеева наши занятия в Кремле помогли более чем заметно. Впрочем, если кто думает, что все эти щедроты и милости к Тезке империя проявляла исключительно по доброте душевной, то напрасно. Полученные плюшки мы честно и добросовестно отработали на очных ставках, помогая Денивицу и Воронкову выуживать интересующие их сведения. Как мы и договорились, часть работы взял на себя я. Опыт получился интересный. Если в плане способностей тягаться с дворянином Елисеевым мне все-таки было тяжело, то чисто логическим путем удавалось подводить к тому, что сыщикам проще становилось ловить подследственных на неувязках и путанице в показаниях. Зато у нас с Тезкой наладилось эффективное взаимодействие, обусловленное именно этой самой разницей в способностях. Если Тезка, управляя нашим общим организмом, сразу и ложные ответы замечал, и правильные чувствовал, то я, выходя на ведущее место, мог лишь определять лживость отвечающего, и тогда на помощь приходил дворянин Елисеев. В итоге только подследственные и остались не сильно довольными, но уж их душевный комфорт никого тут не интересовал, а вот и мы с Тезкой, и Денивец с Воронковым имели полное право с удовольствием потирать руки. С нами-то понятно, для обоих это были дополнительные упражнения в развитии, а сыщики, если я понимал правильно, наконец-то получили более-менее отчетливое представление о том, что затевалось в той самой экспедиции автомобильных перевозок и складского хранения Субботина и Павлова, и даже уже примерно понимали, где следует искать сбежавшего Шпаковского. Однако же далеко не все с этим обстояло прямо так уж хорошо. Как-то очень быстро мы с тезкой заметили, что говорят нам Карл Федорович и Дмитрий Антонович куда меньше, чем уже знают сами. Нет, понятно, тайна следствия и все такое прочее, но раз уж дворянина Елисеева к расследованию привлекли, могли бы доверять и побольше. Что интересно, воспринимали мы эти следственные недоговорки по-разному. Тезка их больше чувствовал, что с его способностями понятно, а вот я понимал и умом, причем то самое понимание не особо меня радовало. По всему получалось, что побег уберег нас с тезкой от невольного участия не просто в криминале, а чуть ли не в политических потрясениях общеимперского значения. Тезка от этих моих выкладок поначалу отмахивался, мол, не преувеличивай, но и его проняло по-настоящему, когда меры безопасности в Кремле неожиданно усилились настолько, что впору было опасаться чуть ли не попытки штурма главной имперской крепости. Вплоть до особого распоряжения дворянину Елисееву ограничили прогулки, забрав прежний пропуск и выдав взамен временный новый, но и этих выходов из башни нам хватило, чтобы заметить происходящие изменения и как следует проникнуться вызванной теми изменениями тревогой. Что за изменения? Ну, по порядку. В Кремле как-то вдруг стало много солдат. Как я понимал, тот самый лейб-гвардии Кремлевский полк. Был он в таком количестве в Кремле раньше или же казармы находились где-то в другом месте, а сейчас солдаты именно здесь и несут службу, понятия не имею, но еще несколько дней назад мы с тезкой столько их тут не видели. Но солдаты, они же не сами по себе. Чтобы от них в случае чего был толк, им же нужно оружие, причем не только такое, что в руках удержать можно. Вот в дополнение к солдатам и появилось в Кремле такое оружие, пулеметы на стенах пока еще прятались за зубцами, не выставляя стволы во внешний мир, но стояли уже в немалом числе. Пулеметы, как я обратил внимание, были двух видов, одни явно постарше, с толстыми ребристыми кожухами водяного охлаждения, на треногах, но еще и с колесами, другие, на вид поновее и полегче, просто на треногах и с тонкими дырчатыми кожухами на стволах. Но пулеметы, это еще ладно. Вот пушки и бронетехника за воротными башнями, это уже совсем серьезно, серьезнее некуда. Да, меня-то они особо не впечатляли, и пушечки какие-то приземистые и короткоствольные, что-то такое у немцев в войну было 27 ТН. Легкие пехотные орудия калибра 75 мм, способные вести настильный и навесной огонь в пределах прямой видимости, эффективное средство непосредственной поддержки пехоты, СМ, вкладку ДОП, материалы, HTTPS Outhartaday Work 351864, и бронетранспортеры больше походили на обычные грузовики, только что бронированные, как у нас в послевоенные годы 28, легкий БТР-40, улучшенное развитие концепции ленд-лизовского американского М3А1 Scout, и средний БТР-152, созданный на базе грузового автомобиля ЗИС-151, СМ, вкладку ДОП, материалы, HTTPS Outhartaday Work 351864, но для дворянина Елисеевой такое выглядело очень даже устрашающе, в особенности, конечно же, сам факт их присутствия в сердце империи. К концу этого дня мы оба встревожились уже совсем не по-детски, когда ни Денневиц, ни Воронков так и не навестили дворянина Елисеева. На следующий день оба сыщика вновь оставили нас без своего уже привычного нам внимания. Охрана же просто не выпустила тезку из башни, объявив полный запрет на прогулки вплоть до особого распоряжения и наотрез отказавшись дать хотя бы какие-то пояснения. Как назло, тезка в последние дни настолько увлекся помощью следствию и развитием своих способностей, что не озаботился пополнением книжного фонда в своих апартаментах, поэтому для борьбы с тревогой и скукой у нас имелась только общая теория уголовного права под редакцией профессора Пиголкина, и та наполовину прочитанная. Несколько успевших как следует устареть газеты, прочитанный уже августовский номер журнала «Огонек 29», первый номер журнала в нашей истории вышел еще в 1879 году. В формате еженедельника «Огонек» издавался с 1899 года. Что ж, хоть так, чем никак, глава 30, на правильной стороне. Назвать поездку в бронетранспортере комфортной я бы не согласился, даже если бы мне за это предложили деньги. И откидная скамейка жесткая, и спинка из броневого борта так себе, хорошо хоть, дорога ровная и ехали мы без тряски. БМПшка времен моей армейской службы в этом плане была куда как удобнее, Но откуда ж ей тут взяться? Дворянин Елисеев тоже особого восторга не испытывал, пусть и имел уже небольшой опыт езды в такой машине у отца на службе. Дискомфорт и некоторая нервозность слегка скрашивались комичным видом сидевших напротив Денневица и Воронкова. Уж очень забавно смотрелись оба в армейской полевой форме, ватных безрукавках, стальных штурмовых кирасах и касках. Впрочем, точно так же выглядел сейчас и тезка, вот только нам с ним было не до смеха. Под сталью кирасы и ватой безрукавки наше общее тело обливалось потом, все же на дворе конец августа, кобуру с парабеллумом навесить оказалось некуда, и сейчас пистолет не шибко удобно устроился в брючном кармане, а при взгляде на соседей Карла Федоровича и Дмитрия Антоновича любое веселье вообще мгновенно испарялось, на них вся эта амуниция сидела нормально и естественно, и смотрелась воинственно и угрожающе. Еще подсумки с дисками и гранатами, автоматы и даже пистолеты с кинжалами, в общем, то самое, о чем говорят вооружены до зубов. Опять же, все офицеры, пусть за исключением одного капитана да одного штабс-капитана и подпоручики с прапорщиками. Ну и сама цель поездки тоже веселья как-то не прибавляла. Объявившись после трехдневного отсутствия, Денневиц вывалил на нас столько всего, что даже я растерялся, про своего мозгового напарника вообще молчу. Оказывается, нервничали мы с дворянином Елисеевым совсем не напрасно, имела место попытка государственного переворота. Тезка размашисто перекрестился, я его мысленно поддержал, ведь мы, похоже, удачно увернулись именно от участия в этом, прямо скажем, малопочтенном мероприятии, причем от участия не на той стороне, или от чего-то совсем уж нехорошего за отказ участвовать. Кто стоял во главе мятежа, чего мятежники хотели, кто этот самый мятеж поддержал, все эти естественным образом возникшие вопросы коллежский асессор оставил без ответов, сославшись на неполноту сведения и стремительное изменение обстановки. Единственное, что Денневиц утверждал с полной уверенностью, так это то, что мятеж фактически уже провалился, и речь сейчас идет лишь о подавлении последних очагов сопротивления мятежников и аресте их главарей. На этом фоне просьба Карла Федоровича помочь в штурме последнего убежища заговорщиков воспринималась уже как нечто не столь страшное. Тем более, речь шла не о том, чтобы героически ломиться вперед с оружием наперевес, а об использовании способностей дворянина Елисеева в телепортации. Названный дворянин согласился сразу, Денневицу даже не пришлось напоминать о долге верноподданного, в смысле дворянства как служилого сословия и прочих высокопафосных правильностях. Да я и сам считал, что в нашем положении поступить в соответствии с теми правильностями было бы как раз правильным. Прошу прощения за масло масляное. Все же дальнейшая жизнь дворянина Елисеева никак не могла оставаться без самого пристального внимания и активного участия государства, и заслуги перед тем самым государством лишними при таком раскладе уж всяко не будут. Как я понимаю, коллежский асессор тоже согласие своего подопечного заранее просчитал, потому что сразу и повел его соответствующим образом экипироваться. Забота о его безопасности, несмотря на вес и прочие неудобства ее вещественного проявления, тезку впечатлила, заодно наглядно показав, что решение мы с ним приняли верное. Чуть позже, при посадке в бронетранспортер, мы увидели, что такая забота не стала каким-то исключением. Офицеры, которым предстояло идти на штурм, тоже получили защитные кирасы и каски. Да и ехали мы не просто так, а в составе целой колонны из бронетранспортеров с десантом и с парками крупнокалиберных пулеметов, а также внушительного вида восьмиколесных броневиков с пушками никак не меньше классических в привычной мне истории 3 дюймов, они же 76 мм. А вот гусеничной техники я не увидел никакой, хотя из тезкиной памяти знал, что есть тут и танки, и самоходки более-менее привычного мне вида. Похоже, впрочем, что особого распространения гусеничная бронетехника здесь не получила, уж и не знаю, почему, или в нашем случае важна была именно скорость, а у колесных машин она уж всяко побольше. Если я ничего в здешней Москве не путал, ехали мы на юго-запад. Что там такого могло находиться, что надо было брать штурмом, мы оба не представляли, но и особого волнения не испытывали. Что-то, значит, есть мимо нас, раз уж мы на это дело подрядились, все равно не пронесут. Целью нашей поездки оказалась группа зданий фабрично-заводского вида где-то поблизости от Воробьевых гор. Видел я такие и в своей Москве, добротно, на века построенные корпуса, с почти метровой, если не больше, толщиной стен, сложенных из красного кирпича, того еще кирпича, старорежимного, старорежимной же кладки, когда стена от времени из-за качества скрепляющего кирпичи раствора превращается в монолит, и если вдруг возникает необходимость ее ломать, такая работа становится нудной и долгой, не то, что с кирпичными новоделами. Понятия не имею, как долго такие стены выстояли бы под огнем артиллерии, особенно тяжелой, но здесь и сейчас решили, похоже, артиллерию не применять. Почему? Да кто их знает, может, времени не было орудия подтягивать, может, сам заводик представлял какую-то большую ценность, может, мятежников приказали брать живьем, в любом случае, ответ тут лежал за пределами нашей компетенции.